Мужчина перед ним, казалось, пытался что-то произнести, но Минору его не слышал. По крайней мере, он счёл его мужчиной. Впрочем, по нему было непонятно, даже человек он или что-то другое. Ростом он был выше 180 сантиметров, руки и ноги длинные, плечи широкие. Черная ткань костюма подчеркивала стройность тела, очертания которого говорили о крепких мышцах. Лет ему, наверное, около 30. Короткие волосы были аккуратно пострижены полубоксом, а в глазах светился ум. Вот только нижняя половина лица вызывала вопросы. Увидев ее впервые, Минору подумал: «динозавр». Причудливо вытянувшиеся челюсти, за которыми проглядывали нечеловеческих размеров зубы. Однако сужавшиеся челюсти по форме подходили больше рыбе, а не рептилии. Или точнее, плотоядной рыбе, охочей даже до людей. Акуле. Слюна блестела на острых треугольниках зубов, а над челюстью с обеих сторон выпирали толстые связки, в которых угадывалась невероятная мощь, способная перерубить надвое попавшего в эти челюсти человека. Минору содрогнулся от мысли, что буквально только что меж ними была его шея. 1,5 минуты назад. Обнаружив за закрытой дверью связанную Минову Томоми, Минору забыл, как дышать. Если бы он мог нормально соображать в тот момент, то человек, связавший Томоми, не застал бы его врасплох, спрятавшись за дверью. Но шокированный Минору заскочил внутрь. И когда слева набросилась черная тень, а ее горячее, словно огонь дыхания, и холодные, как лед, зубы коснулись его затылка, оно сильно задрожало в груди. А затем снова появился тот феномен. Звуки исчезли, мир преобразился, тело слегка приподнялось. Минору почувствовал, как невидимая сила оттолкнула зубы, что успели вдавиться в его кожу, и, наконец, понял, что представляет собой охватывающее его явление. Оболочка. Невидимая, свободно меняющая форму, и в то же время чудовищно твердая оболочка плотно облегала его тело. Толщиной около 3 сантиметров. Минору мельком удивился, что школьная форма и пальто под ней не давят на кожу. Но размышлять об этом было некогда. Минору старательно сжал кулак и махнул им в сторону злоумышленника. Удар, пусть и жалкий и неуклюжий даже по его собственной оценке, достиг цели. Поскольку отдачи почти не почувствовалось, Минору решил, что серьезного ущерба не нанес, и повторил удар. На сей раз противник избежал попадания, припав к полу, после чего выкатился через дверь, а теперь оказался напротив Минору. «Что он, черт возьми, такое?» Вскоре Минору дал себе ответ. «Иначе быть не может. В груди, хотя не обязательно, где-то в теле у этого человека находится такая же сфера». Не раз и не два Минору гадал, довелось ли кому еще столкнуться с ними. Получается, этот мужчина – его товарищ по несчастью. Однако в глазах человека с акулими челюстями не виднелось и талики солидарности. Оба сверкали лишь бешеной злобой и холодной жаждой крови. Продолжая сверлить взглядом ошеломленного, неподвижного Минору, акула-человек задвигал выпирающими челюстями. Видимо, пытался что-то сказать. Но спрятавшись целиком за невидимой оболочкой, Минору не слышал ни шороха покачиваемых ветром веток, ни гула машин на мосту Акигасы, ни, конечно же, слов. Однако, хоть звуки и не достигали его, Минору мерещился слабый, но глухой стук словно от двигателя. Или сердца крупного живого существа. Что это за стук, он не понимал. Между ним и мужчиной чуть меньше 5 метров. В такой ситуации лишиться барьера смерти подобно. Хотя он даже не знал, как снять защиту. Но ему казалось, что мужчина говорит о чем-то важном. И когда Минору разом собрал в легкий, безвкусный, даже без запаха его собственного тела воздух, произошло это. Легкий синеватый оттенок, окрасивший мир, исчез. Тело опустилось на 3 сантиметра, а подошвы коснулись сырого асфальта. Оболочка исчезла, он едва сдержал возглас удивления. Если противник заподозрит, что это не входило в планы Минору, то наверняка снова бросится в атаку. К счастью, акула-человек, судя по всему, решил, что оболочка рассеялась по воле владельца. Он снова обратился к Минору, непринужденно разводя руками. «Так-так, неужели соизволил послушать?» Изначально голос его, скорее всего, звучал приятно и соответствовал внешности. Но сейчас доносился невнятно и странно искажал окончание слов, будто говорил пришелец, пытающийся имитировать человеческую речь. Минору молчал, и мужчина, немного склонив голову, продолжил. «Мальчик, просто чтобы убедиться, у тебя тоже где-то на теле такой, этот красный глаз?» «Глаз?» – невольно повторил Минору. Мужчина, очевидно, говорил про покоящееся в груди это, но с одним нюансом, которым Минору не мог пренебречь. Загадочная сфера спустилась с неба 3 месяца тому назад. Пусть она пробыла перед глазами всего несколько секунд, но ее облик он мог вспомнить даже теперь вплоть до мелочей. В диаметре она не достигала и 2 сантиметра. Поверхность влажно поблескивала, а за прозрачной оболочкой находилось ядро немного поменьше. И ведь правда, эти 2 шара очень напоминают глаз живого существа. Вот только... красный? В этом состояло явное отличие. Сфера, которая забралась в грудь Минору, снаружи была светло-серой, с ядром настолько черным, что казалось, будто оно поглощает весь свет вокруг. «Получается, у каждой сферы свой цвет? Сколько же их вообще?» Акула-человек раздраженно обнажил острые зубы в адрес выпрямившегося Минору. «Ну так что, есть он у тебя или нет?» «Есть. Правда, спрятался под кожу», — хрипло ответил Минору. Мужчина, прищурившись, кивнул и снова поинтересовался. 3 месяца назад...» Слабый кивок. «Ясно». Затем он захлопнул гигантские челюсти и натянуто приподнял уголки рта. Получилась грозная улыбка, от которой детям бы кошмары снились. «Я смотрю, тебе от глаза досталась весьма приятная сила. Невидимая броня, которая закрывает все тело. Я даже немного удивился. Впрочем, еще больше меня поразило то, что помимо меня есть и другие глазоносцы». Слова звучали дружелюбно, но нездоровый блеск в глазах и не думал исчезать. Не стоит обманываться. Пусть этот акула-человек и похож на Минору в плане симбиоза со сферой, но ни о каком взаимопонимании не может быть и речи. Ведь именно он напал на Минову Томоми, затащил в этот сарай и связал по рукам и ногам. И что бы он с ней сделал, если бы Минору не помешал ему? Обычно мужчины похищают и связывают старшеклассниц понятно зачем. Но нынешнего собеседника обычным не назвать. Странные вытянутые челюсти, здоровенные острые зубы. Неужели собрался пустить их в ход? Ужасающая догадка быстро получила подтверждение. «Ну что ж, в следующий раз я обязательно погрызу. Насколько бы бронированным ты ни был, пока она защищает только тебя, выход есть. Не волнуйся, сразу не убью. А пока ты будешь смотреть, не в силах пошевелиться, я погрызу эту девчонку со смаком не спеша. А впрочем, может лучше наоборот? Погрызешь? В смысле погрызешь?» Ошеломленно повторил Минору, и мужчина снова состроил жуткую улыбку. «Так-так, неужели думаешь, что она мне только за тем, чтобы покусать? Конечно же, я ее съем. Для этого и существуют мои зубы». «Съешь? Тебе зачем? Этот глаз тебе что, голову захватил?» «Конечно же, все по моей воле. Глаз только предоставил средства, не более. Еще с давних пор я хотел кусать людей, поэтому глаз ко мне и пришел. Кстати, ты будешь 5-м, кого я укушу. А девочка позади тебя выходит 6-й. Нечеловеческая улыбка стала еще шире, и из растянувшихся губ показались многочисленные бритвенно-острые зубы. «Нос, приступим к дегустации!» И облизнув губы ярко-красным языком, он медленно начал приближаться. Судорожно дыша, Минору задумался. «Он и правда собирается загрызть нас, Миновый-сан. Нужно скорее включить оболочку обратно. Но я так и не разобрался, что её призывает. В тот раз, 3 дня назад, когда на меня налетел велосипед. И в тот 2 дня назад, когда меня ударил старшеклассник. И несколько минут назад, когда этот человек укусил меня за шею. Должно быть что-то, что я делал каждый раз прямо перед появлением оболочки». Между ним и мужчиной осталось 3 метра. «Сжал кулаки. Не то. 2 метра. «Сжал зубы. Нет». Мужчина подошёл впритык и грозно оскалился. В сумеречном полумраке зубы блеснули металлом. «Точно. И тогда, и пару минут назад, я задержал...» Минору резко вдохнул. Однако не успел он задействовать данную сферой способность, как произошло то, чего никак не ожидали ни Минору, ни внушающий ужас мужчина.